Занимательная ихтиология. Пока щука не сошла в 96-м в коммерческие воды, там царил таймень. Рыбьи имена носят две народные байдарки. Захотелось спросить, нет ли антинародных? Чернецкий человек ироничный, даром что поклонник Стругацких и Пелевина. Как заходила речь про деньги, его тянуло в позднего Пелевина, как про байдарки в ранних Стругацких. Тем не менее, усвоил я многое. Например, что 50 лет советского байдаркостроения делится на две исторические эпохи – тайменевскую и дотайменевскую. Каркасную байдарку «Таймень» выпускает авиационный московский завод «Салют». Но если до перестройки там делали 25 тысяч штук в год, то сейчас только 5 тысяч. «Но для военного завода все равно, что 25 тысяч, что 5 тысяч», — говорит Михаил. «У них доход не с этого идет. Все равно при этих 5 тысячах они половину рынка покрывают. Правда, есть в народе слух ужасный, что «Салют» от такой конверсии вот-вот откажется». Народ может не понять. Народность тайменя, по словам Михаила, заключается в том, что в байдарку эту можно навалить сколько хочешь детей, собак и вещей, а баллоны никогда не проткнутся, потому что их в ней и нет. Баллоны есть у каркасно-надувных байдарок, КНБ, и просто надувных. Отечественный монополист по производству КНБ – петербургская фирма «Тритон». Она выпускает также каркасные лодки, конкурирующие с тайменем по весу. Если же захотелось совершенной легкости бытия, нужна сталкеровская щука.